По больнице уже распространился слух о богатом американском пациенте. Не просыпаясь, Нейт получил новую дозу лекарств, в которых уже не было необходимости. Когда Живи пришел к нему утром до завтрака, Нейт все еще пребывал в полусне, а его глаза по-прежнему прикрывала марлевая повязка. Он предпочитал темноту. «Здесь Уэлли», — шепотом сообщил Живи. Дежурная медсестра помогла ему выкатить кровать Нейта из палаты и вывести ее в маленький, залитый солнцем дворик. Там она отлепила пластырь и сняла с его глаз повязку. Нейт, не дрогнув, вынес болезненную процедуру и медленно открыл глаза. «Живи!» — лицо которого находилось от него всего в нескольких дюймах, — сказал. «Отечность спала». «Привет, Нейт!» — послышался голос Уэлли. Он склонился над кроватью с другой стороны. Медсестра оставила их одних. «Привет, Уэлли», — ответил Нейт. Он говорил глухо, медленно, низким голосом. У него кружилась голова, но он был счастлив. Ему ли было не знать, как чувствует себя человек, одурманенный наркотиком? Пощупав его лоб, Живи объявил. Температура тоже спала. Бразильцы улыбнулись друг другу. Они, наконец, почувствовали облегчение от того, что не угробили американца во время путешествия в Пантанал. «Что с тобой случилось?» — спросил Нейт, обращаясь к Уэлли, и стараясь говорить так, чтобы его речь не была похожа на речь пьяного, у которого заплетается язык. Живи перевел вопрос на португальский. Уэлли миг оживился и начал долгое повествование о шторме и гибели Санта-Лауры. Живи останавливал его каждые полминуты, чтобы переводить на английский. Стараясь держать глаза открытыми, Нейт слушал, но смысл рассказа время от времени ускользал от него. Тут-то к ним и присоединился Валдер. Он тепло поприветствовал Нейта, порадовался тому, что тот уже сидит в кровати и выглядит гораздо лучше. Потом достал сотовый телефон и, нажимая кнопки, сказал: «Вы должны поговорить с мистером Стефордом. Он очень беспокоится». «Я не уверен, что...» Нейт запнулся, сознание поплыло. «Эй, держитесь!» «У аппарата мистер Стефорд», — сказал Валдер, вручая ему трубку и подтыкая под спину подушку. Нейт взял трубку и сказал: «Привет!» «Нейт!» — взволнованно воскликнул Джош. «Это ты?» «Джош!» «Нейт, скажи мне сейчас же, что ты не собираешься умирать. Прошу тебя, скажи». «Я в этом не уверен», — ответил Нейт. Валдер деликатно прижал трубку поплотнее к его уху и помог держать. «Говорите громче», — шепнул он. Живи и Уэлли отошли в сторону. «Нейт, ты нашел Рэйчел Лейн?» — прокричал Джош. Нейт несколько секунд собирался с духом. Он наморщил лоб, стараясь сконцентрироваться, и, наконец, ответил: «Нет». «Что?» «Ее зовут не Рэйчел Лейн». «А как, черт возьми, ее зовут?» Нейт напряженно задумался. Его охватила страшная усталость. Он откинулся на подушку, стараясь вспомнить фамилию. Может, она ему так и не назвала ее? «Я не знаю», — пробормотал он, едва шевеля губами. А Валдер еще крепче прижал трубку к его уху. Но это та самая женщина? Нейт, не молчи. О, да. Здесь все в порядке. Джош, расслабься. Ну и что с ней? Она очаровательна. Джош колебался всего несколько мгновений, но времени терять было нельзя. Это замечательно, Нейт. Она подписала бумаги? Я не могу вспомнить ее фамилию. Бумаги она подписала? Повисла долгая пауза. Казалось, Нейт задремал. Валдер слегка потряс его за плечо. Она мне действительно очень понравилась. Вдруг довольно отчетливо сказал Нейт. Очень. Ты немного не в себе, Нейт, да? Тебя вкатили слишком много обезболивающих. Ага. Послушай, Нейт, позвони мне, когда у тебя в голове прояснится, ладно? У меня нет телефона. Позвони по телефону Валдера. Нейт, пожалуйста, позвони. Нейт кивнул, глаза у него закрылись. Я предложил ей выйти за меня замуж, сказал он в трубку, после чего окончательно отключился. Валдер, забрав трубку, отошел подальше и попытался описать мистеру Стефорду состояние Нейта. «Мне не нужно прилететь прямо сейчас?» — уже в третий или четвертый раз спросил Джош. «В этом нет необходимости. Прошу вас проявить терпение». «Валдер, поставьте его на ноги». «С ним все хорошо». «Нет, не все. Перезвоните мне». Тип Дурбан вошел в помещение, когда Джош стоял у окна и взирал на привычную городскую панораму. Тип закрыл дверь, сел и спросил. «Что он сказал?» Не отрываясь от окна, Джош ответил. «Что нашел ее?» «Что она очаровательна?» «И что он сделал ей предложение?» В его голосе не было никакой иронии. Тем не менее, Типу сообщение показалось смешным. В отношении женщин Нейт был всеяден, особенно в перерывах между браками. «Как он?» «Его накачали обезболивающими. Валдер сказал, что температура упала, и выглядит он гораздо лучше». «Значит, он не умрет?» «Судя по всему, нет». Дурбан захихикал. «Ох уж этот Нейт! Ни одной юбки не пропустит». Джош обернулся, вид у него был изумленный. «Так это же прекрасно», — сказал он. «Нейт банкрот. Ей всего 42 года. Вероятно, она много лет не видела белого мужчины». Нейт бы не смутился, даже если бы она была страшна, как смертный грех. Ведь она самая богатая женщина в мире. Теперь, поразмыслив, я нахожу, что это неудивительно. Я ведь и хотел оказать ему услугу, посылая в Бразилию, но мне в голову не могло прийти, что он попытается соблазнить миссионерку. Ты думаешь, это ему удалось? Кто знает, чем они там в джунглях занимались? Сомневаюсь, — подумав, возразил Тип. Мы знаем Нейта, но не знаем ее. А здесь требуется обоюдное согласие. Джош присел на край стола. Все еще потрясенный, он улыбался, уставившись в пол. «Ты прав. Я не уверен, что она польстится на Нейта. Слишком тяжелый у него багаж». «Она подписала бумаги?» «До этого мы еще не дошли. Наверняка подписала. А может, он ей их оставил». «Когда Нейт возвращается?» «Как только сможет передвигаться». «Не будь в этом так уверен. Ради 11 миллиардов он может захотеть поболтаться там подольше».